Глава третья. Кейти рванулся к продолжающей гореть кровати. Одно из тел пошевелилось и подняло руку. Мне показалось, что рука была женской. Я поймал друга за рукав пижамы и оттащил в сторону, ближе к стене. Только мы отошли от кровати, как она взорвалась фейерверком дымящихся головешек. Два тела, лежавших на кровати, разлетелись на части, в разные стороны, брызнула кровь. Я с трудом удерживал завывающего, как дикий зверь, Кайташи. Акеми ускоренно напяливала доспех обратно. «Там химик, похоже!» — крикнула она. «Беру его на себя! Побудь с Кайташи!» Я кивнул, но не собирался ждать, когда моя девушка сама разберется со смертельной угрозой. Передал все еще безновавшегося Кейти в руки Тору и Риота, отошел за угол и с помощью прыжка тени взлетел на крышу. В нескольких метрах от меня находился фронтон и слуховое окно. С помощью катана аккуратно вытащил раму и положил на черепицу, убедившись, что она никуда не свалится. Через окно оказался на чердаке. Если этот маг-химик, значит, у него при себе должны быть магические зелья. Как находить магические предметы меня научил Мамору, когда закрывали портал в нашей комнате в общаге. Я закрыл глаза и начал медитировать. Мага я нашел очень быстро. Он находился прямо подо мной. В полу чердака нашел люк и открыл. Вниз вела достаточно крутая лестница. Рядом с ней распахнутая дверь комнаты. Я затаил дыхание и ждал. Черные струи прошли по телу и сконцентрировались на кончиках пальцев. Послышались тихие шаги, и из двери вышел человек в капюшоне. Он сделал еще два шага и остановился. Снизу по лестнице быстро поднималась Акеми. Маг уже приготовился к атаке, но я использовал давление тени и припечатал его к полу. Через пару секунд в распростертое на полу тело врезалась шаровая молния, и половина его туловища обуглилась. Маг дернулся пару раз и застыл. «Как ты там оказался?» Акеми смотрела на меня с искренним удивлением. «Сколько еще сюрпризов ты мне приготовил?» «Но если и дальше такой замес будет, ты все обо мне узнаешь». «То есть это еще не все?» «Может быть», — хмыкнул я и мягко спрыгнул на пол с высоты в два раза больше моего роста. «Бедный Кайташи, он так убивается. Жалко его. Думали, что все позади, а тут этот химик». «Он, кстати, собирался и тебя в пепел превратить. Уже ждал, когда ты покажешься на лестнице. Будь, пожалуйста, осторожнее в следующий раз». «Ты решил стать моим опекуном?» «Не, максимум телохранителем. Но ведь могу и не успеть в следующий раз». «Не дуйся на меня. Мне очень приятно, что ты обо мне беспокоишься». Акеми обняла меня, и я почувствовал, как меня начало потряхивать. «Ой, извини. Забыла, что со мной нельзя обниматься, когда я в этом доспехе». В это время раздался визг. Похоже, на первом этаже. Мы бегом слетели по лестнице. В холле перед окном стояла девочка лет 10. Она закрыла руками лицо и беззвучно плакала, только плечи тряслись. За окном валялись трупы убийц, а братья Огава пытаются сдерживать Кайташи, который решил эти трупы катаной превратить в рагу. По его щекам текли слезы, он истерично кричал и матерился. Да уж, зрелище для девочки то еще. Услышав наши шаги, девочка резко повернулась и снова завизжала. «Юко, успокойся, мы свои!» Попыталась успокоить ее Акеми и встала на одно колено, чтобы оказаться на одном уровне с девочкой. «Не переживай, солнышко, все будет хорошо!» «Я не маленькая, и я не солнышко! Что здесь происходит?» Закричала, не сдержавшись, девчонка. «Почему Кейти рубит людей на куски? Он сошел с ума?» «Юко, это я, Акиро. Ты же помнишь меня?» Спросил я, подошел чуть ближе и присел на корточки. «Помнишь, как мы с тобой плели венки из цветов? А как сделали кроватку твоему медвежонку? Как украшали твою любимую книжку цветными камушками?» Девочка перестала кричать и плакать. Теперь она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно ожила ее любимая игрушка. Продолжая всхлипывать, она сделала первый неуверенный шаг в мою сторону. «Акиро, это ты?» Похоже, она еще больше удивилась, увидев меня, чем вакханалию во дворе. «Ты так сильно изменился!» «Прямо так сильно?» — спросил я, нацепив на лицо одну из самых обворожительных улыбок. «Ну, подстригся, прыщи вылечил, и все». «Нет, ты очень изменился», — сказала девочка уверенно, словно пытаясь убедить в этом всех остальных. Она еще пару секунд меня рассматривала, потом прыгнула на меня и повисла на шее, чуть не сбив при этом с ног. В полуприседе равновесие то еще. Акеми смотрела на меня удивленно и подозрительно. Уловив ее взгляд, я чуть не расхохотался. «Не ревнуй, мы просто друзья», — попытался я сгладить ситуацию. «Я же жил у Икеда какое-то время. Вот мы и сдружились». Акиро, который по-черному меня игнорировал, был букой для всех окружающих и несносным типом, плел девочке венки из цветов и украшал книжки? Акеми развела руками и смотрела на меня, ожидая ответа. «А какой ответ я могу ей дать? Даже сам не понял, как всплыли эти картинки из чужого прошлого. Наверное, из-за стресса и переутомления. Пока не знаю, хорошо это или плохо. В данной ситуации оказалось полезным. Ну, вот так получилось. Ладно, еще немного поревную и успокоюсь». «Правильно, успокойся», — уверенно и не по-детски жестко сказала Юко, не отлипая от меня. «Акиро мой жених, он на мне жениться обещал». «Вот как? Ладно». Перед тем, как выйти на улицу, Акеми смерила меня взглядом, в котором читалась смесь дикой ревности, умиления и сочувствия, что я даже не понял, какое из них преобладало. Наверное, все-таки первое. Мне с трудом удалось отлепить от себя малолетнюю невесту. Я уговорил Юко посидеть за диваном в гостиной, а сам пошел обходить дом. Надо убедиться, что больше здесь никто не прячется. Первый этаж обошел, собрался идти на второй, когда вошел Риота. Его отправили сюда с той же целью. Второй этаж обходили вместе. «Акиро, братан, что тут у вас сейчас произошло?» — не выдержал Риота, когда мы уже заканчивали обход. «У Акеми такой вид, словно она тебя застала с другой девкой. Говорит, что все в порядке, но видно, что злится». «Глупости какие!» — буркнул я, сам охреневая от такой реакции своей девушки. «У меня не было опыта таких отношений в прошлой жизни. Воин Тени отрекался от всего, в том числе и от возможности завести семью. Причины вполне понятны. А с женщинами я общался только в домах терпимости. Там таких проблем не возникало, главное — наличие монет соответствующего достоинства. Сестренка Кайташи назвала меня своим женихом, а Акеми послала подальше. Но это ведь несерьезно. Ей лет 10 всего. Какая она мне невеста? Да, я жил в этом доме какое-то время, мы с ней играли в разные игры, но я ей точно не жених. Почему Акеми так реагирует на слова девчонки? А то ты не понимаешь. У девчонок в этом плане все очень сложно. А сестра Кайташи, похоже, в тебя влюбилась. Акеми это почувствовала, вот и бесится. У тебя есть подобный печальный опыт? Я уже начал завидовать другу. Лучше печальный опыт, чем практически никакого. Не, отмахнулся Риота. Только наблюдение со стороны. Своего не нажил и особо не жажду. Очень надеюсь, что Акеми поймет, что вся эта ситуация несерьезная. Или ты поймешь обратное, засмеялся Риота. Да ну тебя! Мы облазили каждый уголок дома, больше никого не нашли. Надо бы еще территорию проверить и хозпостройки. Хотя, если кто и остался, они, скорее всего, уже ушли во свояси. Юка за указанным мной диваном не оказалась. Вот непослушная девчонка. На улице уже светало. На крыльце дома Кейти и Юка сидели, обнявшись. Тору стащил тела поверженных врагов в кучу. Части тел Читы и Кеда собрал в мешки. Мы с Риота помогли ему завершить начатое. Захватчиков оттащили подальше на задний двор, облили маслом и подожгли. Родители похоронили в саду со всеми почестями. Я вдруг вспомнил, что Кайташи говорил, что мама умерла. Спрашивать его самого про погибшую вместе с отцом женщину я не стал. Риота объяснил, что это мама Юко, а мама Кейти умерла, когда тот был еще мелким, лет 5. Через год отец женился на другой. Мальчик сначала был категорически против, не хотел принимать мачеху, но потом смирился. У них даже сложились теплые отношения. Солнце уже выглянуло из-за горизонта, ярко раскрасив небосвод. Птахи в кронах деревьев вовсю приветствовали начало нового дня. Насвистывали и щебетали так, словно ничего не произошло. Бессонная ночь и все пережитое навалилось адским грузом. Но идти отдохнуть в доме совсем не хотелось. «Могу предложить поспать в гостевом домике», — предложил Кайташи. Парень немного пришел в себя и начал разруливать ситуацию, чтобы отвлечься. «Он небольшой, но нам места там хватит. Прислуга пока будет с домом разбираться. Есть кто хочет?» Все дружно помотали головами. Хотелось только спать. Желудок пуст, но от мысли о еде появлялась тошнота. Кейти повел нас к домику. Небольшой, но симпатичный домик, построенный в том же стиле, что и особняк, пестрил пятнами проникающего сквозь листву деревьев солнечного света. На крылечке ждала служанка, которая провела нас в комнаты. Нам с Акеми выделили одну комнату, Кейти с сестрой отправился в другую, а братьев расположили на большом диване в гостиной. Юка чуть не прожгла взглядом мою девушку, когда мы пошли в комнату. Наверное, и сказала бы много чего, если бы брата рядом не было. Я покачал головой и закрыл за собой дверь. Вот мне еще проблем не хватало от влюбленной малолетки отбрыкиваться. Так ведь надо умудриться еще и не навредить. Сестра дружбана все-таки. В комнате были две кровати. Я уставился на них, размышляя, как правильнее поступить. Этичнее отдельно, но не хотелось. «Ты же не пойдешь спать на отдельную кровать?» — как бы невзначай спросила Акеми. Потом спохватилась и решила уточнить. «Ну, я не то имела в виду, что можно подумать. Мне просто очень не хочется сейчас одной спать». «Только сними эти латы, пожалуйста». Я кивнул на искрящиеся пластины и улыбнулся. «Ха, конечно», — ответила она и тоже заулыбалась. «Я и сама в них уснуть не смогу». Пока она складывала магический доспех в кучку возле комода, я открыл форточку и задернул шторы. Какое же это блаженство засыпать, когда рядом с тобой такой ангел. Она положила мне голову на плечо и почти сразу заснула, а я еще некоторое время теребил ее локоны цвета пламени и сам не заметил, как заснул. Проснулся внезапно от того, что меня настойчиво теребили за плечо. Открыв глаза, увидел перед собой Кайташи и братьев Огава. Все были готовыми к походу, с оружием на поясе и рюкзаками за спиной. Акеми так и спала, положив мне голову на плечо, а моя правая рука запуталась в ее волосах. «Вы куда это все собрались?» — спросил я хриплым спросонья голосом и закашлялся. Акеми зашевелилась и сладко потянулась. «Надо выдвигаться, Акиро», — сказал Риота, и в его голосе слышалась тревога. «Скорее всего, твое поместье будет следующим, если там еще не побывали до сих пор». «Не говори чепухи. Надо надеяться на лучшее», — перебил его Тору. «Нужно срочно попасть туда. Вполне можем успеть». «Но мы же тут всех перебили», — пытался я возразить. «А значит, незачем спешить? Ты думаешь, у Гензи не хватит людей, чтобы послать несколько отрядов?» «Мальчики, а вы специально все возле кровати собрались?» — возмутилась Акеми, окончательно проснувшись. «Как в театре на сцене себя чувствую». «Ты в театре играла постельные сцены?» — удивленно протянул Кайташи. Позади него раздался заливистый смех Юко. «Иди ты нахрен, придурок! Выйдите из комнаты, дайте привести себя в порядок». «Ну все, все, ладно». Кейти выставил вперед ладони. «Выходим, мисс Номура. Или Канеко». Акеми швырнула ему в голову подушку, чуть не сбив с ног. Тору развел руки в стороны и сгреб всех в коридор, дверь закрылась. Мы вскочили с кровати и начали поправлять смятую одежду. Я повесил пояс с катаной и помог девушке надеть побыстрее магическую броню. Завершала она уже сама, чтобы меня не шарахнуло случайно. «Твой дружок-придурок, ты в курсе?» — сообщила она, расчесывая волосы и собирая в хвост. «Ничего нового, но зато он добрый и отзывчивый. И теперь сирота». «Да, это печально. Вроде держится, хотя с такой шустрой сестрой ему расслабляться не придется. Ты готова?» «Теперь да». Я открыл дверь, и мы вышли в гостиную. Все смиренно сидели и ждали. Юко прожигала меня глазами, глядя как на предателя. Покачав головой, я выпустил кота и убрал в него рюкзаки друзей. При виде пушистика Юко взвизгнула и бросилась к нему. Кот предусмотрительно спрятался за меня. Потом я протянул к нему запястье, и он исчез. «Что это было, Акиро?» — возмутилась девочка. «Куда делся котик? Ты его спрятал?» «Котик ушел на задание. Сказал, что скоро вернется». «Прямо так и сказал?» «Ага. Кстати, народ, а что будем с Юко делать? Не с собой же ее туда брать?» «Пусть здесь останется», — предложил Кайташи. «Сюда уже точно не придут, и слуги у нас, как ни странно, не пострадали этой ночью». «Я тут не останусь!» — вскрикнула девочка и прижалась ко мне, обхватив руками. «Акира за меня заступится, если что, так ведь?» «А я что, не могу?» — возмутился Кейти, пытаясь оторвать ее от меня. «Да отлипни ты уже от Акира. Ты останешься дома». «Нет!» — запищала Юко и еще сильнее вцепилась. «Давайте отправим ее к родителям Акеми», — предложил я. «Я могу ее отвезти», — предложил Риота. «Не пойду я туда! Я пойду с вами!» — крикнула Юко, выглядывая из-за меня в сторону Огава. «Нет, Риота, у нас каждый меч на счету», — сказал я. «Я могу пару слуг с ней отправить», — предложил Кейти. «Ребята, я думаю, туда ее не стоит везти», — вмешалась Акеми. «Нет гарантии, что туда не придут наемники Гензи». «Ну вот, значит, я пойду с вами», — обрадовалась девчонка и посмотрела мне в глаза. «Ведь правда?» «Ладно, ты пойдешь с нами», — ответил я, похлопав ее по плечу. «Только мы побежим очень быстро. Если отстанешь, вернешься домой, поняла? И не висни на мне больше, пожалуйста, а то я передумаю». «Ладно», — сказала Юка, не скрывая радость, но от меня наконец-то отлипла. «Иди, быстро переодевайся», — недовольно буркнул Кейти. «У тебя 3 минуты». «Хорошо, я успею», — пискнула девочка, и пуля вылетела из домика. Пока Юко собиралась, мы проверили инвентарь и попутно наскоро перекусили. Броню Акеми снова убрали в мешок и спрятали в кота. Бежать в латах лишняя нагрузка, хоть они и не особо тяжелые, сделаны из легкого сплава и ажурно выкованы. «Я готова», — радостно сообщила Юко. Она была одета в хороший спортивный костюм и походные ботинки. То есть лучше, чем я подготовилась. В руке увесистый рюкзак, который она протянула мне. «Спрячешь в котика?» «А ты, смотрю, на лету все ловишь». Пока я убирал рюкзак, она успела кота погладить. Кейти побежал первым, остальные следом вереницей. Дороги нам не подходили, слишком далеко. Снова бег по пересеченной местности. Когда стартовали, солнце уже клонилось к горизонту. Я переживал за Юко, думал, что она не справится. Оказался неправ, она бежала наравне со всеми. Периодически приходилось немного отдохнуть, и мы на несколько минут переходили на шаг. Мы пересекли широченное поле и бежали между рядами плодовых деревьев. Стало темнеть, но луны подсвечивали дорогу. Впереди за деревьями маячила знакомая крыша, до нее оставалось 5 минут. Я не сразу заметил, как над крышей поднимается дым, который валил все сильнее, и снизу уже были заметны оранжевые отсветы. Мой дом горел. Я ускорился, насколько возможно, и, не обращая внимания на хлещущие по лицу ветки, бежал вперед. Отстали остальные или нет, я не знал. Да мне уже было по барабану. Я ведь обещал маме, что все будет хорошо, что я все исправлю. В итоге я бегу, что есть сил, и смотрю на горящий дом. Вовсе не факт, что кто-нибудь из живущих в доме до сих пор оставался в живых. А если не остался... Я лично вырву бьющееся сердце из груди каждого козла, кто в этом участвовал. Я выбежал из сада на лужайку, впереди лишь невысокая зеленая изгородь и вымощенный камнем двор с клумбами. Огонь и дым шли только из одного окна. Насколько помню сон, там была моя спальня. Начали атаку сразу оттуда, то есть они знали, что моя спальня именно там, но не стали проверять, на месте я или нет. Несколько человек открыли входную дверь и вошли внутрь. Двое остались снаружи и повернулись назад. Именно в этот момент им прилетело. Я накопил энергии тени немного с избытком и сразу метнул в парочку, которые должны были следить за двором. Оба наблюдателя шлепнулись на спину, и их несколько метров протащило по камням. Один лежал неподвижно, пока я бежал к ним. Второй застонал и согнул ногу в колени. Для экономии времени я решил просто перепрыгнуть их с разбега, что не представлялось проблемой. Тот, который пошевелился, схватил меня на лету за штанину, и я со всего маха приложился плашмя об брусчатку. Катана отлетела к самому крыльцу. Недобитый гад поднимался на ноги.